Глава 9. Самый любопытный из миров Перекрестка. «И что у нас?» Семен остановился возле Хайка, с интересом заглянув в шар предсказаний на его ладони. В дымке шара проглядывалось нечто неопределенное, вроде объемной черной кляксы медузы. Медуза быстро таяла. «Клякса какая-то», — сообщил Семен. «Это и есть ваша новость? Остаточный эффект дохлого сторожевого заклинания», — пояснил Хайк, передавая шар Оли. «Оно хотело убить наш шар, но мы успели раньше». «Но вы даете», — с уважением сказал Семен. «Хакеры какие-то, они спецы по магическим линиям связи». «И где ж вы на него нарвались? На то сторожевое заклинание? Неужели фиолетовый бог постарался?» «Нет». Оля бережно уложила шар в сумку. «Хотя бога мы нашли. Вернее, Хайк нашел, а я после в одну линию заглянула. Там-то и нарвалась». «Давайте поподробнее и с самого начала», – потребовал Семен. «А то, чего важное забудете сказать, я сделаю неправильный вывод, и мы дружно пойдем не туда, куда надо, и не сделаем того, что нужно, отчего случится катаклизм в мироздании, и оно, мироздание, окончательно разбежится в разные стороны. А после начнется вселенский хаос, и человечество бесследно потеряется в складках времени и пространства. То есть погибнет, без единого шанса на возрождение». «Эк, загнул!» – восхищенно признал Мар. «Ты, Семен, когда такие первые в массы несешь, неси их помедленней, а то я смысла понимать не успеваю. Ты что-то насчет клизмы говорил. При чем тут клизма?» «Пошутил я». Поторопился успокоить друзей Семен, видя их вытянувшиеся лица. «Поумничать захотелось, не вовремя. Итак, давайте». Семен кивнул Хайку. «Мир этот необитаем», — начал черепаховый боец. «То есть всякие звери, рыбы и насекомые здесь имеются. Как же без них-то в живом мире? Но людей нету. Есть только один человек, он находится там». Хайк махнул рукой в сторону горы Бугра. «Точно не знаю где, но направление известно. Он сейчас возле озера сидит, под пальмами, на воду смотрит. В фиолетовых одеждах?» – уточнил Семен. «Медитирует? Голый, в набедренной повязке», – ответил Хайк. «Но фиолетовый. А насчет медитации? Вроде того, да. Можно сказать и так. Оно по смыслу схоже». «Не понял». Семен настороженно уставился на Хайка. «Как это «вроде того»?» «Травку он курит», – пояснил черепаховый боец. «Особую, от которой из реальности в мир грез уходишь. Травка, кстати, не вредная. Курить можно без особых последствий для души и тела. Если, конечно, в меру употреблять». «Ох ты!» – помрачнел Семен. «Бог наркоман, и этого еще не хватало. А ты ничего не путаешь?» «Не путаю», – заверил Семена Хайк. «Уж я-то в травках разбираюсь. По цвету и виду она самая. Соответствует». «Мда...» – Семен вздохнул. «Найти его сложно будет. Далеко это отсюда?» «Насколько далеко, не знаю». Хайк пожал плечами. «Мне лишь направление известно. Найдем, не беспокойся. Я в шары регулярно заглядывать буду, чтобы с курса не сбиться. Возможно, придется идти долго». Семен посмотрел на небо. Звездный венок сползал к горизонту, к морю. «За день можем не успеть, даже при здешних пешеходных чудесах по сокращению расстояний». «А если с помощью моей транспортной магии?» — сходу предложил медальон. «Я типа скачками буду ее использовать, помаленьку. Авось повезет, и мы быстренько найдем то озерцо». «Нет». Семен отрицательно помотал головой. «Твой вариант, Мар, не годится. Во-первых, ты не сможешь выдержать направление». «Ну почему же?» — возмутился медальон. «Это же элементарно. Я ставлю здесь еще одну метку, как у моря. После мы идем куда подальше. Я ставлю по пути третью и уже ориентируюсь по тем своим трем меткам. Смогу почти точно, как по линейке. Во-вторых», — продолжил Семен, — «где гарантия, что при таких скачках нас не занесет совершенно в другой мир? Ты же сам знаешь, что сейчас творится с той транспортной магией. Нет, рисковать нельзя. Поди вернись, ежели что. Опять по всяким мирам блуждать придется. Время зря терять. Пешком, только пешком». «Я не против», — согласился Мар. «Не мне ж ногами топать. Опять же, полезная экономия транспортного заклинания и физическая разминка для народа. И поешь ты поход на строевые песни классно, заслушаться можно. Сплошное удовольствие. Единственное, крайне громко и не музыкально поешь. Укоризненно сказал медальон. Незадушевно. Критика не принимается. Твердо заявил Семен. Сам подумай, откуда может взяться задушевность в строевых песнях? Семен усмехнулся. Так, дальше у нас что? А, линия связи со сторожевым заклинанием. Да-да. И что в той линии интересного было? Он посмотрел на Олю. Там Семен, и нашлась потрясающая новость. Оле не терпелось рассказать ему о главном. Она еле дождалась, пока Семен закончит разговаривать с медальоном. Хайк научил меня входить через шар предсказаний в информационные линии. И я сначала прошлась по известным мне тайным адресам, где сообщают достоверную информацию о неразрешенной имперской цензурой новости. Правда, ужасно. Разбегание миров отмечено повсеместно. Транспортная магия во многих мирах уже вообще не действует, особенно в удаленных от центра империи. Вернее, магия-то действует по-прежнему, но попасть в отдаленные миры из центра и наоборот теперь практически невозможно, даже используя особо мощные военные заклинания. Но это еще не все, Семен. Правительства разных миров обратились через закрытые линии связи напрямую к императору, в мир Перекрестка, с вопросом о сути происходящего, но не получив никакого ответа, решили воспользоваться платными услугами чужих, чтобы добраться до мира Перекрестка на прыгалках. Так вот, чужих нету. Ни Альф, ни Бет, ни прыгалок. Словно их никогда и не было. Они исчезли из всех миров одновременно, представляешь? И на связь тоже никто из чужих не выходит. Да-да. Семен нахмурился, припоминая. Ты, Хайк, говорил когда-то, что у них эпидемия вроде бы началась, что чужих все меньше и меньше становится. Забыл вам тогда сказать, что ту эпидемию устроил я, побывав в главном Иксмире. Чужих там хозяевами величали. А железная планета-база называлась миром равновесия. Отвлекся на что-то и забыл. Ну, позже расскажу. Вы мне напомните только. У Оли округлились глаза. Ей хотелось немедленно узнать, что натворил в главном мире хозяев чужих, непредсказуемый Семен. Но надо было вначале сообщить еще кое-что важное, а уж после и расспрашивать. Тогда мы рискнули заглянуть в закрытую, секретную линию императора. Оля похлопала ладонью по сумке с шаром. Обнаглели, наверное, но у нас все так хорошо получалось. Обошли кучу сторожевых заклинаний и в итоге наткнулись на донесение от главы имперской разведки императору. Лично. Дословно текст не помню, но смысл вот какой. Чужие, оказывается, затеяли междоусобную войну и развернули такие боевые действия, что им вскоре стало не до захвата миров, ни до чего стало. Почему началась война, из-за чего, в донесении не говорилось. Но самым невероятным в том сообщении было то, что во время тех боевых действий кто-то применил мощнейшее первичное заклинание, уничтожившее чужих как вид. Наверное, одна из воюющих сторон захотела прихлопнуть другую при помощи колдовства. Но так как опыта работы с магией, тем более первичной, ни у кого из чужих нету, то и шарахнули по всем, и по своим тоже. После этого и началось разбегание миров. Ничего себе совпаденницы, да? Оля рассмеялась. «А когда мы стали выходить из секретной имперской линии, нас засекли. Там хитрое заклинание оказалось, особое. Как раз на случай непрошенных гостей. Впускать-то оно впускает, в отличие от других сторожей. Но если пароль при входе в ту секретную линию назван не был, то при уходе заклинание вцепляется в тебя мертвой хваткой, поднимает тревогу и заодно убивает устройство, с помощью которого ты влез в запретное место».